Я слышу тот волшебный звук, мелодию, что заставляет трепетать весь мир вокруг, манящая своей знакомой новизну. Ой, поговорил бы кто со мной, лениво волны подбираются к ногам. И вот ответ так близко, но коварный сон прибрал к рукам. Вихрь мыслей, что пронесся надо мной. Ой, за меня поймал другой. Дари, дари, дари, дари, дари, дари, дари, дари, дари, дари свою любовь. Дари, дари, дари, дари, дари, дари, дари, дари. Я слышу этот дивный звук, мелодию, что направляет мысли и ласкает слух. Глаза закрыв, рукой ныряю с головой. О-о-о, накрываем волной, игриво буквы собираются в слова. И был ответ так близко, как же я его не сберегла. И вихрь мысли, что пронесся надо мной.